Радио, с которым дружишь. Радио России Иваново. Радио России Иваново продолжает свою программу. У микрофона Константин Колоколов. Пожарная ситуация в регионе оставляет желать лучшего. Поэтому тема нашей сегодняшней беседы – это реальная ситуация с пожарной ситуацией. О ней мы будем говорить с заместителем главного государственного инспектора Ивановской области по пожарному надзору Александром Лазаревым. Александр Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. С начала года на 15% увеличилась гибель людей на пожарах. Какова причина этих пожаров? Действительно, с начала года погибло 54 человека на пожарах, из них двое детей. К сожалению, тенденция увеличения продолжилась и в августе текущего года. Основной причиной данных пожаров является неосторожное обращение с огнем, либо тление табачных изделий. Основное условие, которое способствовало гибели людей на пожарах, это нахождение в состоянии алкогольного опьянения. Таких случаев у нас 35. Как сказались карантинные меры на обстановке с пожарами? Потому что, с одной стороны, лето, с другой стороны, люди находились на самоизоляции и находились достаточное время дома. Вот чего больше было в этих случаях возникновения пожаров? Погодная ситуация или то, что люди находились дома? Вы правильно подметили, конечно, по нахождению дома. В основном люди погибали на пожарах, находясь в своих квартирах, либо в жилых домах. И вот этот период со 2 апреля по 11 мая как раз погибло 14 человек. Это составляет 33% от общего количества погибших на пожарах людей. Конечно же, с учетом карантинных мер и наши мероприятия были изменены профилактического характера. А пандемия также сказалась на возникновении определенных пожаров. Так, например, 2 апреля кенишемская семья из 4 человек при розливе антисептика для рук получила травмы различного характера в результате пожара из-за неосторожного обращения с огнем. В связи с чем напоминаю всем радиослушателям, чтобы обращали внимание по мерам пожарной безопасности, вроде бы какие-то такие вещества привычные, будь то спирт, либо какая-то такая жидкость антисептического характера. Не слишком опасные на первый взгляд. Да, они обыденные. И вошли в обиход, это уже в порядке вещей, и маску одеть, и руки протереть. Но вот, тем не менее, подносить это все к открытому огню нельзя, потому что это либо горючая жидкость, либо легковоспламеняющаяся жидкость. Соответственно, можно получить ожоги. Ну и пожар в данном случае был достаточно серьезный. В жаркую погоду в средства массовой информации стало больше поступать сообщений о возгорании холодильников. А понятно, что у всех они работают достаточно активно. Вот как обезопасить свой дом от несчастного случая, учитывая эту ситуацию? Да, действительно, летом было у нас 3 всего за лето резонансных случая, которые облетели и социальные сети. 2 из них в городе Иванове, это как раз-таки в образовательных учреждениях произошло. И один последний случай был совсем недавно, 9 августа. В результате возгорания холодильника в городе Кинешма погибла пожилая женщина, к сожалению. Современная бытовая техника, она, конечно, имеет ряд средств автоматики, иногда даже программное обеспечение. Вместе с тем, все равно необходимо соблюдать меры предосторожности. Какого плана? Конечно же, нужно читать инструкцию завода-изготовителя. Не ставить продукты, которые не остыли, продукты питания. Не оставлять надолго открытую дверцу холодильника. Если штепсельная розетка, которая втыкается в электрическую сеть, греется, то, конечно же, сразу необходимо обращаться в ремонтную службу. Нельзя это все доводить до пожара. Ну, то есть нужно учить материальную часть, как говорят, для того, чтобы эксплуатировать это электрическую устройство, да, правильно. Да, действительно, потому что холодильник – это как никакое другое устройство может работать, когда мы с вами за ним не наблюдаем. Если почитать инструкцию к телевизору или к обогревателю, мы включили, сидим, смотрим телевизор, либо сидим, греемся от обогревателя. А холодильник мы можем оставлять без присмотра. И поэтому он работает автономно. Да, работает автономно, но, тем не менее, наблюдать за ним и осторожно обращаться все-таки следует. А помогает ли предотвратить пожар пожара и избежать трагических последствий установка автономных извещателей. Автономный пожарный извещатель действительно очень хорошее решение для того, чтобы обезопасить себя и своих близких от пожара. Стоит он недорого. Это порядка 300-400 рублей самые дешевые модели, недорогие. Но она, эта модель, может спасти жизнь. Работает на дым при пожаре. И, соответственно, человек, находясь в состоянии сна, а большинство у нас таких вот трагических пожаров происходит именно ночью, когда люди спят, они не могут ощутить сами запах дыма, гари, а этот прибор, он обнаруживает пожар, дым, продукты горения. И, соответственно, тональный сигнал звучит, и человек просыпается, и, соответственно, он может принять адекватные меры в случае ситуации, которая возникла. У нас недавно был такой пример в Гаврилово-Посадском районе, село Бородино. У одной женщины загорелась стиральная машина, сработал автономный пожарный извещатель. Она, соответственно, вывела детей, обесточила электроснабжение этого прибора, вызвала пожарную охрану. И, соответственно, этот прибор, автономный пожарный извещатель, позволил минимизировать ущерб. А что касается, куда можно обратиться, лучше покупать их в специализированных организациях. На них будет гарантия, вас не обманут со стоимостью. То есть это либо специализированные магазины, в том числе и интернет-магазины, что стало модно в последнее время. И эта продукция также подлежит сертификации. Ну, то есть лучше покупать у каких-то надежных продавцов. Да, не покупать с рук, потому что часто к нам обращаются, что цена практически в 10 раз завышена, а иногда и больше. Если предлагают, приходят на дом и под предлогом проверки пытаются еще и продать это все. Ну, вот ради радиослушатели услышали, я надеюсь, что цена их может составлять в том числе 300-400 рублей. То есть это есть очень недорогие модели, если уж вы очень хотите, но средства вам не позволяют, то найдите просто дешевые и поставьте сами, да? Да, дорогие модели, они в основном связаны с тем, что сигнал от их срабатывания можно вывести к вашим родственникам, друзьям. А вот такие модели стоят дороже, но в основном-то проблема возникает с тем, что простые дешевые модели, которые стоят 250 рублей, их продают за несколько тысяч. В основном негодование у жителей вот это вызывает. И нам это особо неприятно, потому что в целом хорошая идея и интересное вот это решение техническое, но его пытаются как способ обогащения нечестные люди использовать. Ну вот мошенники, их обычно называют, да, таких, да, людей. Да. Александр Александрович, подскажите, эти истории, в которых мошенники под видом сотрудников МЧС в рамках проверки предлагают жителям купить у них пожарную сигнализацию, они имеют место быть, потому что в новостях такие освещаем ситуации. Вот действительно так, бывают такие случаи? Да, жители к нам обращаются, звонят и на телефон доверия, я могу его назвать 299-999. Вопрос возникает в чем? Приходят, представляются сотрудниками МЧС и под предлогом проверки предлагают еще приобрести у них какую-либо технику, в том числе и автономные пожарные извещатели, конечно же, по цене заоблачной. Ни в коем случае сотрудники МЧС не могут продавать это имущество. А приходить с проверкой могут? Проверка может быть, но можно посмотреть удостоверение, можно позвонить по телефону, уточнить, эти сотрудники или те лица, которые пришли, являются ли сотрудниками. А потом, понимаете, какая ситуация? Есть еще такая положительная вещь, как социальные акции. Когда некоммерческие организации при нашем участии в многодетные семьи устанавливают бесплатно автономные пожарные извещатели. Конечно, здесь и грантовая поддержка органов местного самоуправления, но ни в коем случае не взимается плата, что мы приходим и ведем разъяснительную работу, объясняем, какие меры пожарной безопасности необходимо соблюдать, и что мы проводим эту акцию. Ни в коем случае оплату за установленное оборудование мы не можем взимать. И торговать вы ими не можете. Конечно, государственный орган не может заниматься этим, ни в коем случае. А такая хорошая вещь, как автономный пожарный извещатель, он, получается, приобретает нехороший оттенок вот этого мошенничества, и на самом деле, что не должно быть, не должно это иметь место. Ну, понятно, что вот связь мошенников и доброго славного имени МЧС, она не должна присутствовать, да? И как такого технического решения, как установка автономного пожарного извещателя? В завершении нашей беседы все-таки хотелось бы еще раз напомнить, как же действовать и вести себя при обнаружении пожара, если он все же случился, если он начался, и вы можете каким-то образом кого-то известить и предотвратить большую беду. В первую очередь не надо паниковать. Необходимо сообщить о произошедшем по телефону, вызвать пожарных. Это телефон 101, либо 112, если вы звоните с сотового телефона. Если по обычному проводному телефону звоните, то телефон 01. И принять меры к эвакуации ваших друзей, родственников, кто находится рядом с вами. Если это дети, необходимо их в первую очередь вывести, пожилые родственники. А если пожар не развившийся, то можно его попробовать потушить самостоятельно. Если горит целая комната, конечно же, нельзя. У вас сил и средств не будет достаточно для того, чтобы потушить. Но если площадь пожара, допустим, 1 метр, то можно его накрыть, это возгорание, одеялом, залить водой. У кого-то, если есть дома огнетушитель, я знаю, многие стараются себе приобрести. Да, хотя бы запастись вот такой минимальной системой пожаротушения, да? Да, да, да, очень удобно. Иногда они самосрабатывающие есть. Так вот, можно использовать этот огнетушитель и, соответственно, потушить небольшое загорание. Что касается электроприборов, будь то холодильник, телевизор или любой другой электроприбор, если он загорелся, его нельзя тушить водой, потому что можно получить электротравму. В первую очередь необходимо отключить это электрооборудование. Да, и уже после этого тушить, на что я прошу всех обратить внимание. Спасибо большое. Я напомню, что у нас в гостях был и беседовали мы на очень актуальную тему заместитель главного государственного инспектора Ивановской области по пожарному надзору Александр Лазарев. Александр Александрович, большое спасибо, что были у нас, и большое спасибо, что отвечали на вопросы на такую большую и злободневную тему. Спасибо вам. До свидания. Радио, которое вас услышит. Радио «Россия» Иваново. Телефон редакции 93-69-23. Почтовый адрес 153-00, улица Театральная, 31.